Лишь нырнув под бревно, можно было выбраться из стихийного водоворота на сравнительно спокойную площадку, где рядом со старцем, выкликающим заклинания, мантры, сидел продавец ледяной кока-колы. Держась рукой за отполированный ствол, я нагнулся и перелез в чужой отсек. Преодолел кастовый барьер в его наиболее грубом и материальном воплощении. Следовало поскорее оглядеться и найти выход, не оскорбляя ничьих религиозных чувств. Меня выручил крепкий седой старик в широких парусиновых брюках. Среди моря тхоти они показались мне вечерним костюмом, достойным Пикадилли. «Господин хочет нанять лодку?» — деловито осведомился нежданный спаситель. «Да, пожалуйста». 50 рупий! — заломил он неслыханную цену. Видя, что я заколебался, он начал расхваливать свое суденышко, на котором есть тент, достойный махараджи, и, не давая мне вставить даже слово, уже увлекал меня за собой, ловко прокладывая путь. «Прочь!» — кричал он вездесущим мальчишкам. «Тоже ловкачи выискались. Еще ничего не сделали для господина, а требуете бакшиш. За что?» Он бронил их по-английски и оборачивался ко мне, ища сочувствия. Стала видна набережная. Фасады прибрежных зданий хранили отметки недавних наводнений. Над витыми узорчатыми башенками шикхар трепетали красные молитвенные флажки. Ниши, портики, беседки и балдахины тоже были отмечены разноцветными флажками различных индуистских сект. Столько святых сразу я уже не встречал более нигде и никогда. На каждый квадратный метр приходилось минимум по одному садху. Были там и женатые отшельники, или, вернее, замужние отшельницы из ордена Брахма-Кумари, устав которого разрешает монахиням жить и бродяжничать вместе с семьями. Стоя по колено в воде, люди совершали традиционное омовение. Приседали женщины в лиловых и оранжевых сари, погружаясь по грудь. Из особых сосудов промывали носоглотку йоги. Чуть дальше беззаботно плескалась в реке молодежь. Плавали на перегонки брасом и кролем, со смехом перебрасывались резиновым мечом. Для одних — священное омовение, для других — просто купание в жару. На соседней набережной стирали белье, купали ребятишек, бережно окунали в священную влагу больных и немощных, приехавших сюда на исцеление. Может быть, кто-то и вылечивался, но большей частью все-таки умирали. Неудивительно, что именно здесь, на Ганге, ежегодно вспыхивают самые разнообразные эпидемии, прежде всего холеры. Поражает лишь сравнительно низкий показатель смертности. При такой санитарии он мог бы быть раз в 100 больше. Тут уже вступает в действие тайна священной реки, чья вода не портилась даже в открытых сосудах при 40-градусной жаре. Ученые заинтересовались этой загадкой и сразу же подумали о серебряной воде, которую может с помощью батарейки изготовить любой школьник. И действительно, в водах Ганга нашли высокий процент серебра. Очевидно, на долгом своем пути с вершин Гималаев река проходит где-то через породы, содержащие бактерицидный металл. Если вспомнить историю Лурда или всевозможные коллизии со святой водой, которые имели место в России еще в этом столетии, то куда как понятно станет и фанатичная вера индийцев в чудотворную силу матери Ганги. Все приемлет великая река, болезни и надежды, пепел погребальных костров и просто мертвые тела тех, кому каста, а кому карма, уготовила вечный приют в водной стихии. Уста и ноги самой Индии омывает вечная труженица Ганга, кормилица и скорбная утешительница, поэтому и реки, питающие ее, тоже священны. Священна и Багмати, текущая через Катманду мимо святилищ древнего Пашупати, чье имя есть «Владыка зверей». Я видел на ней огни кремации и ночные огни в кокосовых скорлупах близ места впадения в Ганг. Ныне над городами-святынями Варанаси и Хардвар нависла смертельная угроза. Места массового паломничества могут стать гибельными в любой день и час. Воду Ганга, которая, по поверью, способствует продлению жизни, контролируют с помощью счетчика Гейгера Мюллера, измеряющего уровень радиации.